Безличность. Наконец, практикующему предлагается поразмышлять над одним из самых значимых пунктов в учении Будды – безличности или отсутствии «я» – «аннатта». Несмотря на необходимость использовать личное местоимение и другие лингвистические обозначения для описания личной или намеренной активности, фактом остается то, что совершающим действие, медитирующим, познающим является ум, но никак не «я», он – личность, персона.